Глава 3. Профилактика болезни Альцгеймера. Здоровье сохранить так же легко, как и разрушить. Организм постоянно поддерживает или пытается поддерживать внутренний баланс, и всякий раз, когда мы удаляемся от состояния равновесия, он напоминает нам разного рода знаками и симптомами о том, что мы сбились с пути. Как это ни прискорбно, многие люди зачастую вполне осознанно ввергают себя в такие обстоятельства, словно хотят наказать себя за что-то. Лишают свой организм необходимых питательных веществ, подвергают его воздействию вредных веществ и радиации, подменяют внутреннюю биохимию негативными психологическими установками и эмоциональными состояниями. Как уже отмечалось мною выше, если мы не чувствуем негативных изменений, происходящих на клеточном уровне, это еще не значит, что нам не о чем беспокоиться. Настроиться на потребности организма не так уж трудно. Когда вы становитесь чувствительными к своему состоянию, то происходит удивительная трансформация. Вы начинаете видеть, каким на самом деле чудом света вы являетесь, а также уважать и ценить себя и свое здоровье. Но все мы являемся порождением своих привычек, и самая трудная часть состоит в том, чтобы поломать старые вредные привычки и сформировать новые. Поверьте мне, когда вы станете делать это регулярно, то не только очень скоро заметите позитивные сдвиги в состоянии своего здоровья, но и станете совсем по-другому, с гораздо большим уважением относиться к самой жизни. Таким образом, понятие «быть здоровым» подразумевает полную трансформацию взглядов на свое здоровье и благополучие. А теперь вернемся к болезни Альцгеймера. Прогрессирующая гибель нервных клеток, нейродегенерация, ведущая к болезни Альцгеймера со всеми ее симптомами, накоплением бета-амилоидных бляшек, слабоумием, спутанностью сознания и так далее, может начать проявляться за 10-20 лет до появления названных симптомов. Вот почему в отношении болезни Альцгеймера особенно важно действовать на опережение. Гораздо легче предупредить недуг, чем бороться с ним, особенно если так много времени проходит между зарождением заболевания и его очевидными проявлениями. Существует буквально сотни методов и подходов, с помощью которых вы можете уже сейчас начинать защищать себя от этой ужасной, прогрессирующей болезни. Не верьте фармацевтическим монополиям, внушающим вам, что вы бессильны. В любом возрасте не поздно позаботиться о своем здоровье. Более того, есть научные данные, указывающие на то, что как минимум в половине случаев болезнь Альцгеймера вполне можно было бы предотвратить. Если у вас есть близкие, страдающие от этой ужасной болезни, вы легко можете представить себе, насколько это важно, иметь возможность предупредить это заболевание. Исследователи под руководством психолога Деборы Барнс из Сан-Франциско проанализировали собранные данные из истории болезни сотен тысяч пациентов по всему миру и пришли к выводу, что к числу важнейших факторов риска болезни Альцгеймера, которые нам вполне под силу изменить, относятся низкий уровень образования, курение, малоподвижный образ жизни, депрессия, гипертензия и ожирение в среднем возрасте, диабет. Эти факторы играли свою роль в 17,2 миллиона случаев болезни Альцгеймера во всем мире, что составляет примерно половину от их общего числа. Еще раз повторюсь, каждый из этих факторов находится под вашим полным контролем. Доктор Барнс писала в связи с этим, когда вы меняете факторы риска, изменяется и степень риска. В данной главе речь как раз и пойдет о том, как начать прямо сейчас снижать риск развития болезни Альцгеймера.